Слава Богу, братья и сестры. Есть такое выражение, что никто так хорошо не живет, как тот, кто живет по вере. И особенно вере в Иисуса Христа. Это самая счастливая, самая приятная, самая плодотворная жизнь, когда мы умеем ходить верой, умеем ходить, уповая на Господа. И кто-то сказал, что верить – это рассчитывать на Бога. И это легко, это не трудно. Это не на себя понадеяться, а просто взять во внимание то, что может делать Господь. Просто на Него положиться, просто рассчитать на то, что Он поможет. Рассчитать что, на то, что я не смогу это делать, но Бог это делает. И это приятно, то, что мы можем это делать, можем практиковать в своей жизни. И каждому христианину это дано – ходить верою. Ходить не видением, а ходить верою. Однажды, когда я свидетельствовал одному человеку, он говорит, а я не верю. Я говорю, слушай, давай с тобой посмотрим, а что ты имеешь от своего неверия? Ну что ты имеешь от своего неверия? Не веришь и не получаешь от Бога. Ты просто ограждаешь себя от Божьей благодати, от Божьего благословения, от Божьей силы, от Божьего слова. Человек теряет очень много, когда он не верит. Но сегодня мы из тех, которые верим, которые доверяем Господу. И когда мы, когда мы начали это служение среди наркоманов и алкоголиков, то, конечно, там у нас на себя расчета трудно было рассчитывать, потому что у нас ни опыта нету. Да мы их вообще и не знали, что они такие есть. Но мы уповали на Господа. Мы надеялись на то, что Господь силен, что Господь в курсе всех вопросов, что это Он знает, как с ним разговаривать, как привести человека к Господу. И знаете, Бог говорит о себе, Бог я есть. Многие слышали такое выражение в Ветхом Завете. Иногда бывает у христианина такое состояние, что будто бы Бог я был. Бог был, таким Господь делал чудеса, Господь делал свои дела, Господь менял сердца, Господь Иисус Христос ходил по земле, Он воскрешал из мертвых, Он давал жизнь, Он исцеление давал. Но Бог сегодня называет Себя «Я есть». Он тот же самый, как вчера, так сегодня, и Он говорит «Я вовеки тот же самый буду». Иисус такой же самый сегодня. Я прочитаю из Евангелия, из послания, второе послание к Коринфянам, один только стих я буду читать. Это 3 глава, 9 стих. «Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славою служение оправдания». Весь Ветхий Завет, он повествует и говорит о служении буквы, о служении осуждения, о служении справедливости. И это служение было славно, так что на Моисея смотреть не могли, на лицо его. Но Христос сегодня принес служение оправдания. И всякий человек, который уверует в Иисуса Христа, он будет оправдан. Он будет оправдан не потому, что он правильной жизнью жил. Он будет оправдан не потому, что он ходил правильно. Он не будет оправдан не потому, что он подошел под какие-то рамки, которые человеку можно подойти, в этих рамках быть оправданным. Но не, потому что он уверовал в Иисуса Христа. И мы с вами, братья и сестры, мы служители служения оправдания. И мы можем прийти к каждому грешнику сегодня и сказать, что Иисус тебя любит. И мы не ошибемся, мы не преувеличим. Мы не можем сказать, не скажем больше того, что есть на самом деле. Когда мы грешнику, каким бы он пороком ни был одержим, мы когда мы скажем ему, что Христос любит тебя, что Христос тебя оправдывает. Нам кажется иногда, что когда Господь приходит к человеку, Он должен сказать, как на небе свято, как Он грешный. Но нет, Христос, когда приближается к душе, Дух Святой сразу говорит о своей любви. Посмотри, как я люблю тебя. И любовь Божия касается грешника, и грешник расстает, расправляется при этой любви. И Господь, опять же, я хочу сказать, несет служение оправдания собою. И это дело человека приваливать камни и ставить в печати. Человеку свойственно это делать. Но служение Духа Святого, служение оправдания – это отваливать камни и снимать печати. И часто человеку уже врачи вердикт выписали, что лечению не подлежит. Поставили печать, привалили камень. И это до того момента, когда приходит Иисус. Когда приходит Иисус, камень отваливается, печать снимается. Человек воскресает из мертвых. Это только способен делать Иисус. Это способность только Его. И здесь написано, нам дана способность. И я опять же хочу сказать, что мы этой способности не имеем. Нам она дана. И вся слава принадлежит Господу сегодня. Это Он дал такую способность быть служителями Нового Завета, служителями оправдания. Это от Него. И в нашем служении, я хочу сегодня сказать, что вы будете слышать сегодня свидетельства братьев, которые, над которыми Господь совершил вот это вот, сделал вот это служение оправдания, сделал то, что они сегодня новыми людьми сегодня. И я хочу засвидетельствовать, что последние полтора года, те, которые вышли из центра, они все имеют работу. Они все, кроме последнего. Вот это две недели тому назад ушел от нас, мы еще не имеем известия о том, что он получил работу. Но все находятся на производстве, все трудятся, все работают. За что слава нашему Господу. Это делал Господь. И где делал Иисус, там успех. Где мы что-то делали, мы в чем-то теряем. Но где делает Иисус, там можно сказать, что это успех. Однажды, когда в моем дежурстве, позвонила она мамаша и говорит, можно ли положить у вас моего сына? И я так подумал, да, мы только ложить можем. Мы способны только ложить. Но есть тот, который способен поднять. Способен, как бы ты ни послался, знаете, у человека такой, как постелишься, так и выспишься. Вы слышали такую пословицу, да? И это человеческое определение. Но помните, когда расслабленного принесли пред Иисусом Христом? Он ничего не мог. И можно сказать определенно, как ты послался, как ты грешил, так и получай. Это свойственно человеку так. Но когда эти четверо принесли пред Христом, то что Христос сказал? Первое, прощаются тебе грехи. Как бы ты ни послался, встань, возьми постель твою, иди. Это свойственно Христу. Это Христос только может такие вещи делать. И когда мы приходим ко Христу, когда мы приводим человека ко Христу, когда мы подводим человека ко Христу, Христос делает свою работу. Как бы ты ни послался, встань, возьми постель твою и ходи. Отрицание существования души не делает человека счастливым сегодня. Люди не верят в душу, но сама душа не дает человеку покоя. Сама душа беспокоит его. Он находится в состоянии регрессии души. В состоянии тревоги душевной. И душа не дает ему покоя. И когда человек приходит ко Христу, тогда душа оживает, тогда у человека происходит вот это самое главное, рождение свыше, рождение его души. И Бог это делает до сегодняшнего дня успешно, делает с большим, можно сказать, успехом. Однажды в парке один миссионер проповедовал, и там собралась большая группа народа. И там один социолог, авторитетно так начал диспут с нашим христианином, миссионером. И он говорит, ну что ваш Христос сделал? Что ваше христианство сделало? Ну что оно сделало сегодня? Мир остается таким же самым. Вот наши социальные программы. Ну хорошо, говорит, а что вы можете? Мы, говорит, каждому бедному можем дать костюм. Он немножко подумал, миссионер, говорит, зато наше христианство, наша программа, небесная программа, может в любой костюм поместить нового человека. Слава Богу, что пусть даже старый костюм, но новый человек появляется. И этому новому человеку свойственно уже получить костюм новый. Самое главное внутри. Самое главное, чтобы новым человек был. А потом костюм это не главное. Господь потом костюм дает. Слава Богу, что Бог это может чудесным образом делать. И Римлянам 5 глава, первый стих написаны такие слова. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Да, сегодня не может человек оправдаться сегодня ничем. Чем? Прошлым? Никак. Настоящим, что он такой, как Иосиф сказал, что-то представляет собой пред Богом. Господь говорит, все согрешили, лишены Божьей славы. Мы не можем прийти и чем-нибудь похвалиться пред Господом. Но, оправдавшись верою, мы сегодня имеем мир с Богом И это все через Иисуса Христа, через того, который оправдывает наше служение, служение оправдания. Пусть Господь продолжает делать это. Пусть Господь делает это в нашем служении сегодня. Я сегодня не буду много говорить. Хочется так, чтобы наши братья сегодня дал им Господь слова свидетельства. Я не думаю, что им трудно сегодня говорить. Христос, когда исцелял, то говорит, иди, говорит, и скажи, что совершил с тобой Господь. Им не трудно сегодня рассказать то, что сделал Господь. Пусть Господь сделает так, чтобы меньше о прошлом, больше о той славе, которую они сегодня имеют от Господа. Пусть Господь благословит в их свидетельство каждого, который будет на этом месте. Приветствую вас, братья и сестры. Немножечко волнуюсь в таком большом доме молитвы свидетельствовать о том, что Христос сделал в моей жизни, как Он вел меня до этого момента, до этого места. И что я немножечко расскажу о том, что со мной было раньше, как я немножечко вкратце постараюсь рассказать об этом. Родился я в городе Светлогорске, это Гомельской области, в очень благополучной семье. Мама у меня была замдиректора крупного предприятия, отец тоже занимал руководящую должность. Всегда с самого детства раннего я был, не был обделен ничем, ни любовью, ни любовью родительской, ни какими-то средствами. И что бы я ни пожелал, что бы я ни хотел, как я сейчас понимаю, эти милости Божьи, я принимал это как должное. И так мне в жизни все давалось очень даже неплохо. Я хорошо учился, я закончил школу нормально, без троек. Я поступил в техникум юридически, закончил его. После получил образование, после армии пришел, получил хорошую работу. Работал юрисконсультом на крупнейшем предприятии у нас в городе. Женился, у меня родилась дочь, и все было хорошо. Посмотреть, если с мира, у меня была прекрасная семья, был достаток в семье, квартира, красивая дочь, красивая жена. Но было одно «но», это «но» были наркотики. В 91-м году я их попробовал первый раз, это было 12 лет назад. И с того момента я был зависим от них. Они всегда проходили через мою жизнь красной такой лентой, они всегда у меня сидели очень плотно во мне, в мозгу, в сердце и во всем моем теле. Я думал поначалу, что я могу ими управлять. На самом деле все было наоборот. Они управляли мной, как это я теперь понимаю. Я думал, я был сильный человек. Оказалось, совсем не так. Оказалось, я был просто слабак. И я не мог ничего им противопоставить. Они в конце завладели моей жизнью. И то, что у меня было, то, что эти милости Божьи, мне так, как я говорил, что мне так все легко давалось, все в один прекрасный момент начало потихоньку рушиться. 6 лет назад умерла у меня мама, и с того момента, мне было 22 года тогда, и с того момента, как бы, я думаю, сейчас вот просто как бы была та ступенька, к которой я пошел вниз. Я, чтобы заглушить эту боль, я стал эти наркотики употреблять гораздо больше и больше. То есть силой такой очень сильно стал от них зависим. И что приходится к своему логическому завершению, то, что у меня было, я начал терять. Я потерял хорошую работу и начал терять семью. Жена подавала на развод 2 раза. Но дело в том, что я видел, что она боролась за меня. Мы вместе 12 лет до замужества, мы 6 лет мы дружили со школы, мы вместе. И вот, и она боролась со мной до последнего. Ну и всему, как говорят в миру, есть предел. Чаша ее терпения как бы была переполнена, она подала на развод в последний раз, и все. И на этом мы решили поставить точку. И я решил тоже поставить точку с этим, думаю, чтобы не было жизни никакой, особенно в последнее время. Я видел, как мои друзья умирали, мои одноклассников, я уже 3 человек похоронил, как бы так, тоже ребята по 28 лет, их уже нету. И я видел это, как в нашем городе, это просто ужас, что творилось, и я видел, чем наркоманы заканчивают, и я так не хотел. Это было выше, я считал себя выше этого. И в конце концов, у меня такая мысль, все время надо мной висело, что нужно уйти из жизни. И я решил этот план, тем более после того, как жена сказала, что все, я понял, что то, чего я старался в жизни достичь, я не достиг. Я понял, что все, Дальше идти некуда, ниже уже никак нельзя. Я хотел, как бы, чтобы еще такое, чтобы меня запомнили не таким, как тех людей, которые там живут по подвалам, которые потеряли всякий человеческий облик. Я вызвал врача, у нас в городе есть такой врач-нарколог. Когда приезжает он, ты ему платишь 10 тысяч, он тебе выписывает таблетки, чтобы как-то физически снять эту боль, ломки. Он выписывает таблетки и говорит тебе до скорой встречи, потому что он понимает, что ты вызовешь его еще раз, что таблетками этот недуг, этот порог нельзя никак вылечить. Я очень большое количество таблеток взял свою где-то 7-кратную дозу, 8-кратную, я шел на верную смерть, я выпил эти таблетки, принял этот наркотик. Очнулся я через 2 суток у отца дома. Я помню, что милость Божия была тогда надо мной, потому что он меня вел, потому что он меня нашли в сугробе. Еще бы 40 минут, и как врачи потом мне сказали, меня уже не было в живых. Но слава Богу, что он спас меня. И в тот момент, все равно меня мысль не покидала, все равно я не хотел жить даже в тот момент. Я очнулся у отца, и отец мне говорил, чтобы ты ноги твоей здесь не было. Он выгонял меня с квартиры, иди, говорит, живи на вокзал или еще куда-нибудь. Я еще раз решил с собой покончить, я решил спрыгнуть с 16 этажа. Но перед тем, как уйти, мне на глаза попалась визитка центра кризисного, директора кризисного центра в Боровиках. И я позвонил ему. Он сказал, он чувствовал мое состояние даже по телефону, потому что я еще толком и не соображал, мне чем-то накололи в больнице, у меня там не было зуба, где-то выбили, я был весь побитый, ребра поломаны, связки растянуты, я не мог передвигаться толком. Он говорит, подожди меня дома полчаса, я сейчас приеду. Он приехал, увидел мое состояние, и он мне сказал, ты можешь сделать выбор, ты можешь поменять свою жизнь, тебе только нужно сказать да или нет. Я сказал да, слава Господу. Через 3 дня я начал приходить в себя в центре, в кризисном, и я начал осознавать, что я мог потерять. Я начал анализировать, и как я понимаю, туда уже Господь коснулся и работал надо мной. Я разлаживал свою жизнь по полкам с самого начала, где я оступился, где я поступил неправильно, где я делал ошибку. И вы знаете, что вот еще такой немаловажный аспект. Вроде бы все в моей жизни было хорошо, но моя душа чего-то искала. И я за 28 лет его перепробовал кучу всяких наркотиков, и все равно мне все было интересно, все новое и новое. Я чего-то искал, мне чего-то не хватало. И я начал понимать, когда находясь в этом кризисном центре, что я мог потерять, я мог никогда больше не увидеть свою дочь, никогда не увидеть свою жену. Мне было очень больно. Я плакал ночами напролет, я не мог спать 15 суток, наверное, пару недель, там 10 братьев видели, но я молился. Я молился, я не верил толком, но я молился, я стоял на коленях. Я не мог понять, как Бог действует, что Он, как Он меняет жизни людей. Но я знал, что Он меняет, потому что я видел примеры, и я искренне молился. Через 2 недели к нам в центр приехала жена посмотреть, как я. Это было для меня тоже прямым свидетельством, потому что, как она уже сейчас говорит, потому что у нее она приняла твердое решение, как говорила, вырвала кусок из сердца и никогда к этому не возвращаться, не хотела ко мне больше, ну вообще даже видеть меня. Она приехала посмотреть, как я. Ну, я обмолился. Она стояла в комнате у нас и говорила, я не понимаю, почему я здесь и что я здесь делаю. Я тогда понимал, слава Господу, Он тогда уже вел ее, Он тогда уже открывал ее сердце. И с того момента я начал понимать, что Господь на самом деле милостив, что Он на самом деле любит меня. И для меня было очень тяжело поначалу понять, как Он и где Он. Я пытался своим разумом, своим умом понять, как Господь действует. Я думал, чтобы Он прикоснулся ко мне физически. Думал, стоял на коленях, Господь, покажи мне себя, покажи мне, коснись, подними меня, ударя коленями о пол и тому подобное. Я так думал. Потом я прочитал или где-то услышал, или что. Но я для себя это принял, что Господа нужно не ощутить физически, а осознать. Осознать Его милости. Осознать в том, что Он делает в твоей жизни. И я хочу сказать, я это принял в своей жизни. Еще мне очень понравилось. Я толком не знал Писания. Я читал, но не понимал. Но мне директор сказал такой стих, и я это принял тогда в своей жизни, когда мне было плохо, я все время этот стих повторял, это с Римлянам 8 глава, 31 стих, там второе полустишие. «Если Бог за нас, кто против?» И на самом деле так оно и было. И я видел, как обетования Господне в моей жизни, они начали исполняться. Через полтора месяца, как я попал в центр, я не переставал молиться о своей семье. Для меня оказалось, что наркотики – это не такая уж проблема для Господа, как мы считаем для себя люди. Я был зависим 11 лет, но я никогда не думал, что я так смогу свободно избавиться от этих вредных привычек, как курение, там, алкоголь, и тем более наркотики. Это оказалось проще простого. Меня совершенно другие проблемы теперь волновали. И вот через полтора месяца моя жена вышла, покаялась. Это было прямым свидетельством силы Божией. Это был прямым свидетельством, ответом на молитвы моих и братьев. Для братьев тоже это было свидетельством, потому что у меня текли слезы. Слезы текли у братьев. Я это видел. Это была на самом деле радость. И с того момента, слава Господу, что все пошло хорошо в моей жизни. Сейчас, на данный момент, после 7 месяцев, как я приехал в кризисный центр, считайте, вот 7 месяцев, как я с Богом, я каждый день я радуюсь, каждый день я удивляюсь тому, как Господь любит каждого человека, какой бы грешник он ни был. Он восстановил мою семью. Буквально неделю назад жена позвонила и сказала, что забрала документы с суда, то есть сказала, что у тебя есть теперь семья. Слава Господу, что у меня сейчас такие чувства, такие отношения с женой. Вот за 12 лет, что мы знаем друг друга, у нас не было таких чувств, таких отношений. Я даже не знал, что такое может быть. Хотя мы всегда, как я считал, любили друг друга. Но Господь, когда касается сердец, тогда все совершенно по-другому. Он обновляет чувства. Ты смотришь на мир совершенно по-другому. И хочу сказать, что Господь заботится не только в духовном плане. Он заботится и в материальном. Отец, который выгонял меня с квартиры во время последнего моего отпуска, у нас после каждого месяца мы ездим в отпуск домой. Он мне сказал, что эту квартиру он оставляет нам. Слава Господу, потому что он тоже заметил во мне перемены. Я благодарю Господа, что я в этом центре. Я благодарю Господа за то, что он послал на моем пути людей, которые меня направляют, как идти дальше по жизни. Этот год программы, это можно так сказать, академический отпуск для жизни, для своей, что 28 лет. И вот я могу теперь сказать с полной уверенностью, я не боюсь этого, я не боюсь никому говорить, что я христианин, что я верующий, потому что в моей жизни было очень многого, я очень многого пережил, мне было с чего выбирать. Я жил нормально, как можно было сказать, для мира, жил плохо, и я живу сейчас, и я могу сказать с полной уверенностью, что это то, что я искал все 28 лет. Слава Господу! Пусть Господь вас всех благословит!